Его Величеству, королю Свевов, Готов и Вандалов, государю Швеции Карлу IX, от генерала Якова Понтусона, графа де Лагарти. Ваше Величество, я долго уже держал в своих руках тяжелый жезл командования. Я охотно уступил бы его другому, если бы не позорно было для кормчего, правившего кораблем по спокойному морю, бросать его в бурю. Равным образом и для меня будет постыдно из-за того, что дела наши идут не так, как хотелось бы нам, отказываться от возможности их улучшения. Обещаю принять меры к тому, чтобы шведские дела в княжестве не потерпели никакого ущерба, если вновь получу от вашего величества власть, полномочия, указания и помощь. Приходится со страхом думать, чем кончатся события в Москве. При своеволии этого народа, который может либо убить, либо свергнуть своего государя. Тогда договор обратится ни во что, и все обязательства государя станут недействительными. Генерал Яков Понтусон, граф де Лагарти, хозяин Усершвота, князь Фольксфюрстендома.